Глава 6. Как соработники Всевышнего, мы умоляем вас не пренебрегать благодатью Всевышнего. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и сегодня день спасения. Мы не хотим ни для кого быть камнем преткновения, чтобы никто не мог ни в чем упрекнуть наше служение. Мы проявляем себя служителями Всевышнего во всем, в великом терпении, в несчастьях, в нужде, в трудностях, когда нас бьют, заключают в тюрьмы или когда мы противостоим разъяренной толпе, в тяжелом труде, в бессонных ночах и в голоде. В чистоте, в знании, в стойкости, в доброте, в руководстве Святого Духа и искренней любви, в слове истины, в силе Всевышнего, с оружием праведности в правой и левой руке, в славе и бесчестии, встречая как поношение, так и одобрительные отклики. Нас считают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас считают умершими, но мы живы. Нас наказывают, но мы не убиты. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы бедны, но многих обогащаем. У нас нет ничего, и в то же время мы владеем всем. Коринфяне, мы вам говорили открыто обо всем. Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Мы так любим вас, но вы не проявляете ответной любви к нам. Я обращаюсь к вам, как к своим детям. Так откройте же и вы в ответ ваши сердца. Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой или у Масиха с Велиаром, сатаной? Что общего у верующего с неверующим и у храма Всевышнего с идолами? Ведь мы — храм живого Бога, так как Всевышний сказал о нас: «Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Выйдите поэтому из их среды и отделитесь, — говорит Вечный, — не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Я буду назван вашим отцом, и вы моими сыновьями и дочерями наречетесь, — говорит Вечный, повелитель сил».